стенах города царил такой же мирный день, как и все предыдущие. Несмотря на то, что в отличие от прошлых дней за стенами города кипит нешуточная битва со снова перешедшей в наступление армии Ракии, утреннее солнце сияет все так же ярко. Я иду быстрыми шагами по коридору, слушая пение птиц за окном. Я заметил идущую передо мной девушку и окликнул ее. «Харухима!» Золотой пушистый хвост покачивается под юбкой ее наряда горничной. Держа обеими руками огромную корзину и прижимая ее к щеке, она повернулась и посмотрела на меня через плечо. «Балдано! Доброе вам утро!» На ее милом лице появилась прекрасная улыбка. Она склонила голову в приветствии, потому что не могла сделать свой обычный поклон из-за корзины в руках. Время раннее, завтрак еще только готовится. Приятный запах с кухни нагоняет на меня голод, а Харухима пытается управиться с домашней работой, прежде чем мы спустимся в подземелье. Ее корзина наполнена выстиранными вещами каждого из нашей семьи, Харухима несет их развешивать. Я пожелал ей доброго утра и догнал в коридоре. «Тебе нужна помощь? Я буду рад помочь!» «Вовсе не обязательно мне помогать Белдону. Эти обязанности были на меня возложены. Я не хочу, чтобы вы тратили свое время. Мне все равно нечем заняться. Давай помогу». Я быстро забрал половину вещей сверху корзины. Харухима ее держала, поэтому остановить меня не могла. Пусть у нее и появились характеристики, переносить такую кучу мокрых вещей — то еще испытание. Ее робкие глаза смотрели на меня настойчиво. Она будто пыталась сказать, что может справиться сама. Но я лишь улыбнулся в ответ, и после того, как мы вынесли вещи, решил помочь не только их донести, но и развесить. Задний двор, в который мы вышли из коридора, нужно было еще подготовить. Я помог Харухима натянуть веревку между стенами в том месте, где полуденное солнце греет сильнее всего, и мы начали развешивать на ней вещи. Мы оставили стирку Камисаме, Лили, Микото и Харухима, пока сами с Вельфом занимались другими делами. Знаю, что ничего не поделаешь, раз мы с девушками живем под одной крышей, но я очень старался не смотреть на их вещи, которые Харухима развешивала с другой стороны. Харухима тоже покраснела, хоть я и сомневаюсь, что она станет развешивать на улице какое-нибудь нижнее белье. Я заметил, что и мои щеки пылают. Может, разговор с ней сделает ситуацию не такой неловкой. Харухима, ты привыкла тут жить? Да, привыкла. Благодаря помощи богини Гести, Лили-сан, Вельфу-сан и Микото-сан. Потом она добавила, что и я очень помог ей освоиться, и улыбнулась мне от всего сердца. Это была не та пустая улыбка, к которой она привыкла, пока жила в районе удовольствий, а теплая нежная улыбка, которая показалась мне сиянием утреннего солнца. Я улыбнулся в ответ, и почти сразу после этого отвернулся и прикрыл глаза. Сегодня мне снова удалось увидеть ее настоящую улыбку, и я этому рад. Неожиданно ее яркая улыбка сменилась задумчивостью. «Только вот, к несчастью, моя неумелость доставляет всем немало проблем. Как и вам сейчас, Белдоно. Харухима, все в порядке. Никто не считает тебя неумелой». «Нет, я могу быть полезной, только делая работу. Я должна больше стараться и должна стать лучше». Не похоже, чтобы она мне поверила. Посмотрев на нее, я увидел, как она виновато скользит взглядом по разделяющему нас двору. Она потерла руки и закатала рукава своего наряда горничной. Ее хвост безжизненно повис. Несмотря на то, что она сказала, я вижу, как сильно она старается. Возможно, даже слишком сильно. Стирка, готовка и уборка, да еще и походы в подземелье. Она не только помогает по дому, но и выполняет роль помощницы и чародейки в подземелье. Она еще не привыкла к боевому походу, поэтому наверняка позиция в задних рядах отряда сильно на нее давит. Последние выстиранные вещи были развешаны. Я посмотрел ей в глаза. Собираясь с мыслями, я размял шею. Харухима, мне кажется, тебе не стоит так сильно себя нагружать. А? Я помню время, когда вступил в семью. Я был полон решимости сделать все, что в моих силах по дому, занимался готовкой и уборкой, чтобы Ками сама этим не утруждалась. Когда я только присоединился к семье Гестии, она состояла из Ками самой и меня. Я зарабатывал деньги в подземелье и занимался домашней работой, как сейчас Харухима. В конце концов, я слишком перенапрягся и заболел, что принесло Ками-саме лишь больше забот. Может, сейчас ситуация не такая, но иногда тело не может сделать то, на что настроен разум. Получение характеристик этого не меняет, об этом я ей рассказал Харухима. Она слушала меня с удивлением. «В общем, я пытаюсь сказать, Как бы мне выразиться? Наверняка такие речи у лидеров вроде Оуки или Финна не вызывают проблем. В сравнении с другими командирами семей, это выглядит жалко. Пусть так, но я попытался перенести свои мысли в слова. Мне было бы гораздо легче, если бы ты не напрягалась так сильно сама, а просила помощи. Я улыбнулся. Моё лицо снова покраснело. Мне хотелось произнести что-то вроде вдохновляющей речи, но этого не случилось. Я почесал щеку. Харухима посмотрела на меня дрожащими глазами. Её руки сцепились перед манящими изгибами, скрытыми в верхней части наряда горничной. В её глазах появились слёзы, будто её дух был очищен сказанным мной, а щёки слегка порозовели. Она посмотрела на меня, тут же прикрывшись вещами, будто ей стало стыдно. Её фраза тянулась медленно, будто задумчиво. «Хорошо, тогда могу я попросить вас о помощи прямо сейчас, Белдоно?» Она приняла мой совет. «Как же это здорово! Я так рад!» Она протянула ко мне руку. «Не будет странно, если я попрошу вас принять мою руку, а?» Я несколько раз моргнул. «К чему эта просьба?» Я, конечно, застыл, но как запылали мои щеки, не ощутить не мог. Пот побежал по лицу. Я попытался подобрать слова для вежливого отказа. Она даже не попыталась убрать руку. Она ждала ответа краснее всё сильнее. Увидев, как подрагивают её ушки и хвост, я ощутил к ней что-то вроде жалости. И что мне делать? Честно говоря, не задумываясь, я протянул дрожащую руку и обхватил её тонкие пальцы. Они казались холодными, не просто холодными, пальцы Харухимы застыли. А ведь на дворе уже лето. Наверное, пока она стирала этим утром, она продрогла до костей. Почти рефлекторно моя ладонь обхватила её руку, и я увидел, как её плечи поднимаются. Всё её тело, до самого кончика хвоста, охватила дрожь. «Попросить вас обхватить обеими руками не будет странно?» «Конечно!» Я исполнил её просьбу мгновенно. Левой рукой я обхватил её леденящую руку, с другой стороны зажав её между ладонями. После этого она положила левую ладонь поверх моей руки, получилось что-то вроде двойного рукопожатия. «Что это?» Дрожь прекратилась, она прикрыла глаза и сжала мои руки, будто пытаясь поглотить их теплоту. Её щёки, да и мои тоже, были ярко-красными. Сердце начало биться быстрее, а мысли в голове наоборот начали замедляться, улетучиваться. Я держал её руки в своих около минуты. «Чем это ты тут занимаешься, Харухима?» Харухима шумно схватила ртом воздух. Нас застал врасплох устрашающий низкий голос, обратившийся к девушке Ренарту по имени. Она чуть из кожи не выскочила. Я тоже подпрыгнул от удивления. Я посмотрел в направлении голоса и увидел Камисаму, стоявшую от нас в двух шагах и угрожающе смотревшую на нас. Камисама подпрыгнула, чёрные хвостики за её спиной колыхнулись, будто океанские волны, и она нанесла разрубающий удар ладонью по нашим рукам. «Ау!» Нам с Харухимой пришлось тут же отступить друг от друга. «Может, Белла сам до этого довёл? Но ты та ещё лиса, Харухима. Получается, мне теперь за тобой каждую секунду придётся приглядывать, так ведь?» «Богиня Гести, это всё недопонимание. У этого нет какого-то подтекста?» «Нет подтекста? Что-то по твоему красному лицу этого незаметно!» Харухима выросла с серебряной ложкой во рту и знает о настоящей жизни не так много, но её невинность почему-то сильно донимает Камисаму. Я ощутил злобу, которая в ней кипит. Её переполненные яростью синие глаза уставились на Ренарта, совершенно забыв обо мне. Но вот её чёрные хвостики. Я даже двинуться не могу, отчасти это случилось из-за моей отчаянной попытки побыть настоящим командиром. Какой стыд! Моё молчание подбило Харухима на попытку полужестами-полуфразами объяснить, что произошло. Как только она дошла до момента, в котором я говорю её просить о помощи, синие глаза Камисамы посмотрели на меня. К моему удивлению, лицо богини смягчилось, и она скрестила руки, ожидая, когда Харухима закончит рассказ. «Вот оно что. Ладно, ничего не поделаешь. То есть вы закроете на это глаза?» Камисама начала, улыбаясь, кивать, а потом неожиданно сжала кулаки и подняла их в воздух, замерев в какой-то эпической позе. «Ты действительно подумала, что я так отреагирую, да? Приношу глубочайшие извинения!» Харухима в ужасе отпрянула, содрогаясь и прикрывая руками голову. Камисама замахала кулаками в воздухе. Её внушительная, больше даже чем у Харухимы, грудь прыгала с каждым движением. В разговоре между бывшей девушкой благородных крови и разъяренной богиней что-то казалось странным. «Харухима, я забыла об этом рассказать, но в моей семье есть правило. Безусловно, нечистые отношения между мальчиками и девочками запрещены, а держание за руки подпадает под запрет». «А?» Слова Камисамы обрушились на Харухима, будто каменный блок. «Кстати, я впервые слышу об этом правиле. Есть у меня ощущение, что запрет на держание за руки может привести к проблемам в подземелье». «Я одна из величайших богинь непорочности в Тонкае. Моральные устои важны, и их нужно защищать!» Объявила Камисама. Харухима не знала, что ей делать. Она начала переводить взгляд с богини на меня и обратно, а потом опустила голову. «Мне нет оправданий, богиня Гестия. В будущем я буду осторожней». «Вот и хорошо. Раз ты поняла, так и быть». Харухима казалась очень разочарованной, а Камисама величественно кивнула. Съежившись, девушка Ренард добавила, что она будет беспрекословно следовать правилам семьи, а потом повернулась ко мне спиной. «Так, а это что?» Примерно с уровня ее пояса мелькнуло что-то золотое, ее хвост приблизился ко мне. Будто по собственной воле он обвился вокруг моей кисти. Пока мы с Камисамой не могли слова произнести, ее хвост несколько раз крепко сжал мою руку. Язык тела Харухимы очень запутанно сложен, но после этого движения ушки на ее голове зашевелились. Второй удар ладони Камисамы заставил хвост Харухимы отпустить мою руку. Девушка Ренард взвизгнула. Богиня Гестия накинулась на нее как извержение вулкана. Харухима рухнула на колени, снова и снова кланяясь и извиняясь. Я смотрел за этой сценой, покрываясь холодным потом.